Мерно поднимается и опадает его исхудалая, но все же просторная грудь. А я сижу и не знаю, что же мне теперь надо делать. Уйти? Неловко. Так сидеть? Глупо как-то. Да и неизвестно, сколько все это будет продолжаться. В комнате тихо. Слышится только дыхание комиссара. Да иногда чуть слышно щелкает что-то в жести остывающего чайника на столе. И, не спуская сверлящих глаз, тыча в меня пальцем, уставился мне в лицо со стены красноармеец. И я тоже не в силах уже отвести от него глаз. Получается совсем как в гляделках, когда мы играем у нас в классе. Один на один, кто кого пересмотрит. Но так явственно, так неотрывно вперился в меня своими беспощадными глазами красноармеец на плакате, что я, кажется, сейчас сморгну и проиграю. «Попить», — тихо произносит комиссар, не открывая бледных век, глубоко закатившихся в темных глазных впадинах. Я бросаюсь налить ему из чайника в кружку. Чай еще не совсем простыл. Комиссар пьет из моих рук, приоткрыв глаза, и смотрит на меня с благодарностью. «Ты бы сам чайком пополоскался, только у меня морковный. И сахар весь, а сахарин не велят. Говорят, отражается на почках после тифа». Чтобы не обидеть комиссара, я наливаю себе мутноватый, отдающий чем-то жженым настой, и пью его, не сладкий, чуть теплый, безвкусный. И тут же у меня созревает план. Завтра я осуществлю его. Подняв глаза над кружкой, из которой я цежу морковный чай, я осторожно перевожу взгляд на стену. Красноармеец смотрит на меня так же пристально и неотрывно, но теперь меня уже не смутить, я знаю, что мне делать. Чай да сахар. На другой день я опять навещаю комиссара, и в кармане у меня 4 куска рафинада. Мой школьный паёк за сегодня и за день вперед. Комиссар выглядит немножко лучше. Глаза у него повеселели, и когда он улыбается, в них вспыхивает хорошо знакомый нам лихой и острый блеск. Впрочем, он тут же заволакивается какой-то дымкой и гаснет. Должно быть, комиссар еще очень слаб. «Ты не серчай на меня, что в прошлый раз, когда ты читал, я в Храповицкую ударился», — извиняется он. «Слаб я еще, голова мутная. А потом, уж больно ты фантастику загнул. А еще я потом поглядел книжку ту, которую ты мне оставил, про Робинзона. Ничего, это больше забирает. Но только мне ее сейчас читать не с руки, и так тошно, что один валяюсь. К людям охота. Тут время такое, что каждый человек на счету, а я, как Робинзон твой, на острове кисну. Тьфу, на самом деле. Ну ладно, ша, точка, подыматься надо. Я уже вчера ноги спускал. Ну-ка, докторенок, подсоби мне, я попробую». «Вам еще рано. Папа сказал, надо вылежать». «Отставить, что папа сказал. У них, у докторов, вся медицина на другой деликатный класс рассчитана. А мы, знаешь, какой породы? Семижильные. Давай не разговаривай много». Он спускает худые ноги, приподнимая каждую ладонями за колено. Осторожно вправляет их в валенки, стоящие возле койки. «Ну, поддерживай, поддерживай с этого боку. А я этой рукой за кровать возьмусь. А ну, раз-два, взяли, давай по-грузчески. И вот пойдет, сейчас пойдет, взяли». Он приподнимается со страшным усилием. Я подставляю ему подмышки свое плечо. Комиссар делает шаг и тяжело валится на меня. Я едва успеваю обхватить его и с трудом дотягиваю до постели. Он лежит, тяжело дыша. Несчастный и непривычно жалкий. «Нет мне больше ходу, амба и точка. Уйди, чего глядишь, уйди, говорю. Что смотришь, докторенок? Плох, комиссар. Кончился? Врешь, докторенок. Я еще тебе пошагаю». Через всю его желтую, заросшую скулу продирается медленная крупная слеза. Мне делается страшно. Комиссар, веселый комиссар Чубарьков, размашистый, горластый, способный, если надо, переорать любую толпу, сейчас почти неслышно всхлипывает на постели. А красноармеец со стены безжалостно тычет меня своим пальцем, и глаз меня не сводит. Ну, при чем тут я? Я стремительно бросаюсь к столу, наливаю из чайника, накрытого ватником, желтоватый настой в кружку и незаметно опускаю туда весь свой двухдневный паёк рафинада. Трясущейся рукой принимает у меня кружку комиссар. Он уже немного пришел в себя, медленно отпивает, потом облизывает губы. «Ах ты, сласть какая! Медовый навар! Это с чего?» Он подозрительно смотрит на меня, потом заглядывает в кружку, где, должно быть, еще не совсем растаял мой сахар. «Это ты меня балуешь? Недельный паёк, небось, на меня истратил весь. Зря ты это, себе бы кусочек оставил. А то опять чай пить безо всего будешь». Я с готовностью наливаю из чайника себе полную кружку, настой, делаю глоток и... ничего не понимаю. Густой, как патока, сладчайший, приторный сироп липнет мне на губы. Потом, кажется, я начинаю догадываться. «Товарищ комиссар, а до меня никто вас не навещал?» «Скажешь», — ухмыляется комиссар. «Да тут, поди, весь класс ваш перебывал. И Костя Жук, и Лабанда, и Зоя, и Степа, конечно. Все. Они и печку топили, и с чайником шуровали. Только сами не пили. А ты что не пьешь? Вот видишь, говорил я, что без сахара-то тебе никакого удовольствия не будет. Ну, раз не пьется, давай опять шагать учиться. Берись за меня. Я теперь вроде уже от первого чая окреп. Берись, говорю, ну». И комиссар, опершись на меня, снова учится ходить. Блуждание Швамбран или таинственный солдат. Школа кочевала, и вместе с ней блуждало Швамбрание. Бурные события в жизни Покровской нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. В Швамбрании непрестанно шли беспорядки, потому что она меняла государственные порядки. В Покровске выползла из подполья и стала официальной вожь. Сыпняк поставил на все квадратный крест. Оська настоял на введении в Швамбрании смертности. Я не мог возражать. Статистика, правдоподобие требовала смертей. И в Швамбрании учредили кладбище. Потом мы взяли списки знакомых швамбран, царей, героев, чемпионов, злодеев и мореплавателей. Мы долго выбирали, кого надо хоронить. Я пытался отделаться мелкими швамбранами, например, бывшим придворным водовозом или иностранных дел мастером. Но кровожадный Оська был неумолим. Он требовал огромных жертв правдоподобию. «Что это за игра, если никто не умирает?» — доказывал Оська. «Живут без конца. Пусть умрет, кого жалко». После продолжительных и тяжких сомнений в Швамбрании скончался Джек, спутник моряков. Ему наложил полные почки камней жестокий граф Уродонал Шетилена. Умирая, Джек, спутник моряков, воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз. «Жавеза! Я иду в Игейних! Ферма ля машина! Стоп, ди машина!» После этого он хотел приказать всем долго жить, но в словаре этого не оказалось. Его похоронили с музыкой. Вместо венков несли спасательные круги и на могиле поставили золотой якорь с визитной карточкой. Несмотря на тяжелую утрату, беспрестанные изменения климата и политики, материк Большого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. За медными дверцами ракушечного грота в одиночестве и паутине хирела королева, хранительница тайны. Швамбрание продолжалось. Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня к нему подошел какой-то солдат и спросил Оську, не знает ли он, как пройти в Швамбранию. Оська растерялся и убежал. Мы сейчас же отправились вдвоем искать таинственного солдата, но его и след простыл. Оська высказал робкое предположение, что, может быть, это был настоящий заблудившийся швамбран. Я поднял Оську на смех. Я напомнил ему, что мы сами выдумали Швамбранию и ее жителей. Но все же я заметил, что Оська стал как будто тихонько верить в подлинное существование Швамбрании. Швамбрание первой ступени. Вскоре это стало известно в Оськиной школе. И без того Оська с первого же дня приобрел популярность в своем классе. Одна из маленьких школьниц спросила на уроке, из чего и как получается сахар. «Я знаю», — сказал Оська, — «сахар получается в школе». Временно заведующий школой Кочергин заменял отсутствующего ботаника. «Не по сути, говоришь», — сказал он. Оська добавил, — «сахар находят в керосине, которым брызгается из-под земли». Временно заведующий смутился. На другой день он пришел в класс и сообщил, что по наведенным им справкам в земле добывают сахарин, только не из керосина, а из угля. К Оське Кочергин стал относиться с большим почтением. Воспользовавшись этим, Оська нанес на большую классную карту контуры Швамбрании. Так как учитель естествознания и географии продолжал отсутствовать, то Кочергин в этот час вел пустой урок. Палец временно заведующего заблудился в горах нового материка. «Какое государство тут жительствует?» — спросил временно заведующий, тыча пальцем в неведомую страну. «Ну-ка, кто знает, класс не знал». «Это Швамбрании», — сказал Оська, озорничая. «Как говоришь?» — переспросил временно заведующий. «Швамбрании», — повторил Оська уже серьезно. «А нечто есть такая?» — нерешительно спросил временно заведующий. «Есть», — отвечал Оська. «Позавчера-вчера один солдат даже уехал туда». «А почему в книжке ее нет?» — шумел класс. «Она еще на глобусе не нарисованная», — сказал Оська, — «потому что новая страна». «А ну-ка, расскажи про нее все, как есть», — сказал временно заведующий. И Оська вышел к карте. Весь урок до конца он рассказывал о Швамбрании. Он подробно сообщил флору и фауну материка Большого Зубов. И класс, затаив дыхание, слушал о диких коньяках, живущих в ущельях северных канделябров. Оська поведал о войнах с Пилигвинией, о свержении Бренобора, о путешествии покойного Джека, спутника моряков, о злодеяниях Уродонала Шетилена. Временно заведующий остался доволен уроком швамбранской географии. «Здорово знаешь», — сказал он. «Ну и памятливый у тебя чердак. Удивление. И от Келя ты все это вызубрил. Ну, садись, ребята», — обратился он к классу, «чтобы к тому разу все это на зубок и без запинки». Оська вернулся из школы в необычайном сиянии. «Швамбрани уже в школе учат», — сказал он гордо. И я едва не сел на пол. Но на другой день новый заведующий сам привел смущенного Оську домой. Он ласково вел его за руку и уговаривал отречься от швамбранской веры. А позади шли Оськины одноклассники и кричали «Швабра! Швабра!». Новый заведующий рассказал папе и маме о странных географических познаниях Оськи. Он просил повлиять на упрямого швамбрана. Оська хныкал, ссылался на таинственного солдата, который искал дорогу в Швамбранию. И вот когда на той же неделе мы гуляли с Оськой на площади, к нам подошли два молодых крестьянина в обмотках и с маленькими сундучками на спине. «А молодые люди, родные и уважаемые, где здесь это?» — начал один скороговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии. «Где тут штаб армию пройти? В красные добровольцы записаться?» Так вот, куда искал дорогу таинственный солдат.